— сказал Хвун, показывая рукой на стул, стоящий рядом с ним. Вслед за губернатором вошли еще двое. Его первый заместитель Городулов и заместитель по социальным вопросам Аносова. Они прошли вглубь просторного кабинета и сели на свободные стулья сбоку. «Продолжайте», — миролюбиво сказал губернатор. «Роман Аркадьевич, мы говорим о начале отопительного сезона в городе», — пояснил Хвун. «Обсуждаем проблему нехватки специалистов». «Хорошо, я послушаю». Выступающие повторно стали говорить о том, что сделано и что еще нужно сделать, и к какому сроку они выполнят оставшиеся работы. Губернатор слушал внимательно. Он был в клетчатой рубашке, джинсах, с привычной двухнедельной щетиной на лице. Короткая стрижка, худоба делали его молодым, вовсе не начальственным с виду. «Что нужно вам, чтобы ускорить завершение работ?» — спрашивал каждого выступающего начальник Чукотки. Отвечали, что все есть, но нужны и сварщики, и монтажники. «Если такая потребность, то нужно подумать, как пригласить на время специалистов из других городов», обратился губернатор к своему первому заместителю Городулову. «Подумайте об этом, Андрей Викторович». «Мы уже думали по этому поводу. На следующей неделе 5 сварщиков прилетают из Красноярска и 3 монтажника из Хабаровска». В кабинете возбужденно и одобрительно загомонили, услышав ответ Городулова. В отсутствие губернатора именно он руководил округом. Он отличался деловитостью, знанием экономики края, его проблем. Городулова уважали и побаивались. До губернатора было далеко, ибо он редко наведывался на Чукотку. А Городулов решал все неотложные задачи. «Значит, город получит тепло в конце сентября?» — обращаясь ко всем, спросил губернатор. «Школы и детские сады раньше, с 15 сентября. Потом постепенно будет вводиться в систему отопления и жилой фонд», — пояснил за всех Хвун. Он был доволен и неожиданным появлением губернатора, и деловым обсуждением проблемы. Губернатор, не дожидаясь окончания совещания, поднялся и направился к выходу. Он только что прилетел из Билибинского района, побывал в национальных селах, встречался с людьми. Проблем, казалось, не становилось меньше. Большие финансовые вливания в экономику округа, строительство жилья на селе, закупку техники, топлива, продовольствия, перевооружение связи, рыбодобывающей промышленности, угольной и золотодобывающей, порождали все новые и новые очаги, куда срочно требовалось вкладывать средства. Как только губернатор вышел из кабинета, Хвун сказал повеселевшим голосом: «Думаю, что не стоит далее заседать и обмусоливать все. Если пообещали, выдали сроки окончания работ губернатору, так нужно и выполнять их. Тут не добавить и не убавить. Альтернативы нет». Он сел в кресло. Но люди не расходились. Сидели молча и смотрели на мэра, точно ожидали от него экстренного государственной важности сообщения. «Совещание закончено», — улыбаясь, не понимая, в чем дело, сказал мягким голосом Хвун. Люди молчали. И тут поднялся специалист, который возглавляет бригаду ремонтников, прибывшую из Владивостока в Анадырь. Полноватый, невысокого роста, с короткой бычьей шеей, большой лысой головой. «Мы тут обменивались мнением перед началом совещания. Что-то нужно делать на уровне, возможно, городской –